Глава 18. Два брата. 26-й день месяца Мишамонт, 352-й год после катаклизма. Рейслин стоял перед сломанной колонной, усыпанной драгоценностями, которые, блистая и переливаясь, соблазняли неосторожных, ведя их к гибели. Маг произнес слова заклинания, которого не знал, и начертил в воздухе руну. Внутри камня появилась фигура, молодая женщина с прекрасным лицом, потемневшим от горя. Глаза женщины оглядели окружающую тьму. Он увидел движение ее губ, услышал беззвучный мучительный крик. «Берем идет, Джесва», — произнес Рейстлин. Он сделал все возможное, чтобы не наступать в подземный поток, наполненный ползающими и извивающимися детенышами драконов. Поднявшись на выступавший из грязной воды выступ скалы, он присел неподалеку от камня основания. «Здесь можно подождать». Маг произнес слово «Думак», и посох послушно погас. В темноте Рейстлин ждал человека, который был очень глупым или очень храбрым, чтобы вступить в его магическую ловушку. Рейстлин знал этого человека, его собственную вторую половину. Наконец он услышал хлюпающие шаги двух человек, бредущих по кишащей дракончиками воде. Маг узнал их и в темноте. Первым шел Карамон, хороший человек и хороший брат. Гораздо лучше, чем он Рейстлин заслуживал. Вторым брел Берем, вечный человек. Изумруд в его груди замерцал, и, словно отвечая, камень основания взорвался разноцветными вспышками своих драгоценностей. Карамон зорко поглядывал вокруг, сжимая выпачканный в крови меч. Его черные доспехи были помяты, а на руках и ногах кровоточили порезы. На голове виднелась глубокая рана. Обычно веселое лицо брата было бледным и искажено болью. Горе и страдания оставили на нем свои отметины. Темнота изменилась. Темнота изменила его. Брат был потерян. Рейслин заглянул в будущее и увидел конец. Он увидел любовь сестры и искупление брата. Брат нашелся. Он видел падение храма. Камень раскалывается, и темная королева воет от бессильной ярости, отчаянно пытаясь удержать власть над миром. А еще он видел зеленого дракона, ожидающего приказа нести его к Палантасской башне. Ворота башни медленно открываются перед ним. «Ширак», — сказал Рейслин, и свет посоха Магиуса рассеял тьму.